исследуя летом на подмосковных полях улиток, вредителей озимых посевов. Она была удостоена премии Политехнического музея. Но первый в своей жизни большой научный доклад Николай Иванович в 1909 году посвятил весьма широким коренным проблемам естествознания – дарвинизм и экспериментальная морфология. Чувствуется, что его все время тянет к обобщениям, по-прежнему манит философия бытия. Цели определенной, ясной, которая может быть у любого агронома, не имею, сетует он в письме. Смутно в тумане горят огни, которые манят. Рюмкар пишет, что если он сделал в своей жизни что-нибудь важное, нужное не только ему одному, то только потому, что он имел в виду всегда постоянно определенную конкретную цель. Увы, ясная и конкретная цель у меня облечена туманом. Но пойду, а там будь что будет. Он все время сужает круг поисков. От общих, довольно туманных идей и философии бытия нащупывает дорогу к определенной конкретной специальности. Правда, энергии, воли и таланта у Николая Ивановича было столько, что он сумеет изменить традиционную, старинную профессию, придав ей новое направление и перекроить ее, так сказать, по своему образу и подобию. В его лице впервые растениевод станет великим путешественником. Но это еще впереди. Чувствуется, что все годы учебы в академии Вавилов продолжает взвешивать, проверять и уточнять, какую именно дорогу выбрать. Лекции чередуются с занятиями на опытных делянках. Летом длительные экспедиции по Северному Кавказу и Закавказью, сбор местных растений, изучение древних приемов земледелия. Вавилов – один из инициаторов создания научного студенческого кружка, существующего в Тимирязевке и поныне. Все активнее он занимается исследовательской работой. Его посылают делегатом на съезд русских естествоиспытателей, потом съезд деятелей по селекции сельскохозяйственных растений и семеноводству. После окончания академии в 1911 году его оставляют при кафедре частного земледелия, которую возглавляет Прянишников. Для подготовки к профессорской деятельности, что соответствует нынешней аспирантуре. На селекционной станции академии он начинает первую самостоятельную большую научную работу. Настало время окончательного выбора, и Вавилов делает его. Он возвращается к своему первому увлечению – физиологии растений. Но теперь его больше всего интересуют тайны иммунитета, стойкость растений к различным заболеваниям. Почему он выбрал именно эту область растениеводства? Вавилов, к сожалению, не оставил насчет этого подробных объяснений, хотя всю жизнь с гордостью подчеркивал: «Я патолог растений прежде всего». Вероятнее всего, Вавилова, влюбленного в жизнь во всех ее проявлениях, привлекала благородная задача защиты жизни, борьбы со всякими напастями, ей угрожавшими. Вспомним, что его влекла и медицина. Сколько трудов прилагает земледелец, воистину добывая хлеб в поте лица своего, так мечтает о щедром урожае. Каково же ему увидеть, как молодые всходы губят ржавчина, мучнистая роса или другие бесчисленные напасти. Теперь, благодаря открытиям Вавилова и других ученых, мы знаем об иммунитете растений гораздо больше, чем в те времена, когда он только начинал свои исследования.